Мне кажется, что мы никогда не были разлучены, и что я знал тебя раньше, чем узнал себя. Мне кажется, что ты предшествовала моему существованию. Я чувствую твою душу глубже, чем свою, и ты мне ближе, чем я сам себе. Если бы мне сказали «спасай свою жизнь», мне бы следовало спасать тебя, чтобы жить самому. Я не замечал бы себя, если бы не было тебя со мною. Аглавена. Я говорю тебе то же самое, Мелиандр. Я прекрасна только тогда, когда ты со мной. И я чувствую свою душу только рядом с твоей. Я не знаю, ты ли становишься моим сиянием, я ли твоим светом. Каждая твоя улыбка, твое молчание или слово порабощают меня новой красоте. Я чувствую, как я расцветаю в тебе, как ты расцветаешь во мне, и мы возрождаемся постоянно друг в друге. Мелиандр, только одно еще разделяет нас — наше удивление. Аглавена, это правда. Я удивляюсь днем и ночью, что душа, подобная твоей, действительно существует. Мелиандр, я также Аглавена. Мне кажется, что я грежу, когда вижу тебя. Грежу, когда слышу, что я перестал грезить, когда тебя уже нет, что я просыпаюсь, когда более не слышу тебя. Я вижу тебя, слышу, даже целую, а между тем в эту самую минуту хотел бы от тебя бежать, чтоб потом снова увериться в твоем существовании. Аглавена, я также, Мелиандр, нахожусь ли я с тобой, я стремлюсь уйти, чтобы еще ближе созерцать тебя наедине. Остаюсь ли я одна, я иду искать тебя, так как знаю, что меня ждет твоя душа, в тысячу раз более прекрасная, чем я могу ее представить. Не знаю, что надо делать среди такого счастья, как наше, и можно было бы сказать, что я несчастна от избытка счастья. Аглавена и Селизетта. Продолжение. Мелиандр. Где была ты все эти годы, которые мы прожили, не подозревая, что оба живем? Аглавена. Я только что об этом подумала, Мелиандр. Уже наши души говорят раньше, чем откроются уста. Мелиандр. А между тем, когда ты говоришь, мне кажется, что это голос моей же души, который я слышу впервые. Аглавена. И я, Мелиандр, покуда ты говоришь, слышу голос своей души, когда же умолкаю, твоя душа звучит. Мелиандр, мы носим в себе тот же мир, Аглавена. Бог по ошибке создал из нашей одной души две жизни. Аглавена, а ты, Мелиандр, где ты находился все годы, когда я ждала в одиночестве? Мелиандр, я был один, ждал и больше не надеялся. Аглавена, и я ждала, одинокая, но надеялась всегда. Мелиандр, кто же открыл тебе, что тебя так ждут? Аглавена, никто не открывал. Я ничего не знала, кроме разве того, что мы знаем, сами не подозревая. Никогда не видав, я уже знала тебя. Мелиандр, не думаю, чтобы с кем-нибудь когда-либо происходило то, что с нами, и что есть другая жизнь, похожая на нашу. Аглавена, о, мне иногда кажется, что это невозможно. Мелиандр, мне тоже Аглавена, и я боюсь. Аглавена, чего боишься ты? Мы нашли друг друга, чего же опасаться? Мелиандр, о нет, когда бываешь счастлив, надо всего страшиться. Ничто так не грозно, как счастье. Каждый поцелуй властен разбудить врага. Но есть еще другое. Аглавена. Что? Мелиандр. Селизетта. Аглавена. Так что же? Мелиандр. Думала ли ты о Селизетте? Аглавена. Да. Мелиандр. И это тебя не тревожит? Аглавена. Нет, Мелиандр. Это не будет меня больше тревожить. Мелиандр. Быть может, она будет страдать. Аглавена. Не могу ли я любить тебя как брата, Мелиандр? Мелиандр. Однако, если она будет плакать? Аглавена. Она не будет долго плакать. если поднимется с нами? И почему бы ей не подняться вместе с нами до любви, которая пренебрегает мелкими благами любви? Она прекраснее, чем ты думаешь, Мелиандр. Мы протянем ей руку, она сумеет нагнать нас, а рядом с нами она плакать не будет. Она благословит нас за пролитые слезы, ибо есть слезы благотворнее поцелуев. Мелиандр, думаешь ли ты, что я могу любить тебя как сестру, Аглавена? Аглавена, о, Мелиандр, думаешь ли ты, что можешь любить меня как брата, Аглавена? Аглавена, ты спрашиваешь, и я уже не знаю, Мелиандр. Мелиандр, трудно этому верить.